Глава 30. Клава была уверена, что найдет Сергея очень быстро. Вряд ли городской красавчик рискнет углубиться в совершенно незнакомый ему лес. Но девушка оббегала все ближайшие опушки и ельники. Она почти сорвала голос, пытаясь докричаться до потеряшки. Бесполезно. Тарский словно сквозь землю провалился. А солнце, между прочим, ждать не собиралось. Оно удержимо скатывалось к горизонту. Нет, до полноценного заката было еще далеко, но тени уже удлинились. В глазах защипало. Кажется, приближается куксивый плач. И в носу свербить стало. Еще один признак. Ну ладно, самое верное решение сейчас сесть вон на тот пень и разреветься громко так с соплями и подвываниями. Тоже мне невеста не с того места. Малейшая неудача, и она уже разнюнилась. Ага, как не разнюнится, если так удачно складывавшаяся поначалу исполнение ее заветного желания вдруг запнулась и топчется на месте вот уже битый час. Или не битый. А какая разница, время-то уходит. А у нее-то всего этот вечер с ночью и есть для осуществления задуманного. Завтра вернется папка, и остаться с Сережей наедине уже не получится. Папка с профессором будут таскать его за собой. А потом и суженый просто-напросто уедет, чтобы больше никогда не вернуться. Клава сжала кулачки и даже топнула ногой от злости. Ну уж нет. Она не будет плакать. Если только чуть-чуть. Слезы сами текут. Ну, пусть текут, а она пока делом займется. И плевать, что делает она психоз, похоже. Все равно никто ее не увидит. Клава сняла с пояса завернутый в лопух кинжал и, приблизив к нему губы, почти вплотную прошептала. Если ты действительно волшебный, если ты должен выполнить мое главное желание, тогда укажи мне, куда идти, где искать Сережу. Ай! Девушка испуганно отбросила завибрировавший в ее руках кинжал. От падения на землю лопух развернулся, и освобожденное лезвие засверкало на солнце. Но не просто засверкало. Она поймала солнечный луч и, преломив, направила четко светящуюся нить чуть левее того места, на котором стояла Клава. Туда? — несмело уточнила девушка. — Сережа там? Луч промолчал. Кинжал тоже. Хотя Клава уже ничему не удивилась бы. Даже ворчащие ругани клинка. Он ведь волшебный. Заправду волшебный. — Вот спасибки! — радостно взвизгнула девушка, подхватывая с земли сверкающего помощника. — Я побежала! Но сразу не получилось. Надо было сначала завернуть клинок в лопух потолще, потому что уж очень острым он оказался, этот папкин найденыш. В торопях Клава схватила его не так осторожно, как брала там возле дома, и большой палец мгновенно разрыдался кровавыми слезами. Девушка на какое-то время отвлеклась, разыскивая подорожник, а потом совершенно не обратила внимания на то, что лезвие клинка, довольно сильно перепачкавшееся в ее крови, снова абсолютно чистое, словно впитало ее кровь в себя без остатка. А вот то, что дурманящие голову желания снова накрыли ее волной, Клава не заметить не могла. И чем дальше она шла, вернее, ближе подходила к Сергею, тем неудержимее влекло девушку к этому мужчине. Последние метров 100 Клава не шла, бежала. Она еще не видела Тарского, но чувствовала его всем своим существом. Тело словно магнитом тянуло в одном направлении. Она буквально влетела в стоявшего на берегу парня. Оказалось, что Сергей не бродил по лесу. Он сразу пришел сюда, к морю, и дышал теперь полной грудью, поставив лицо легкому бризу. Он уже прошелся вдоль побережья, наслаждаясь тишиной и умиротворенным плеском волн. Все-таки Шустов был прав. Вот такое уединение, такой релакс, такое растворение в природе гораздо лучше бесконечных тусовок на курортах, грохот дабстепа, пульсирующие огни лазерных рисунков, обкуренная либо пьяная толпа вокруг, готовые на все девушки, секс между делом, снова дискотека, потом просыпаешься к часам к 12, тянешься с тяжелой головой на пляж, а вечером все повторяется. Понятно, что после такого отдыха домой Сергей возвращался совершенно разбитым и где-то месяц приходил, что называется, в норму. А здесь, в этой глуши, он впервые за последние годы почувствовал, как освобождается от накопившегося негатива душа, как раскрываются легкие, сжавшиеся от тяжелого воздуха мегаполиса, как кружится голова от избытка кислорода, как Черт! От сильного толчка, которого он совсем не ожидал, Сергей не сумел удержаться на ногах и упал. Клава, ты что, с ума сошла? Чего ты несешься африканским носорогом? Почему носорогом? Пролепетала лежавшая на нем девушка. Потому что только он так ломит сквозь заросли, не разбирая дороги. Извини, я нечаянно. Я просто не заметила, я тебя искала, я... Может, для начала слезешь с меня? Усмехнулся парень. Хотя на самом деле ему вовсе не хотелось, чтобы Клава выполнила его просьбу. Потому что от прикосновения ее упругого тела, разгоряченного бегом и не только, Сергей мгновенно почувствовал мощнейшую сексуальную энергию, клокотавшую в совсем еще юном и неопытном, этот Арский тоже почувствовал, теле, и от такого безумного коктейля мгновенно возбудился, что не могло остаться незамеченным лежавшей на нем Клавой. Девушку буквально сдуло с мужчины, она покраснела так, что даже слезы из глаз брызнули. Все, мучившие ее на протяжении последнего времени постыдные картины, исчезли, сгорев в огне смущения. Она попыталась что-то сказать, но в горле перехватило так, что получился лишь заячий писк. В голове шумело, эмоции и чувства бурлили так, что управиться с ними Клава все равно не могла. Оставалось только одно — молчать, пока хоть немного не придет в себя. А Сергею сейчас больше всего хотелось, чтобы эта девушка куда-нибудь исчезла. Или просто ушла, лишь бы побыстрее. Чтобы он смог спокойно встать и так же спокойно окунуться в ледяную воду Белого моря. Можно даже в одежде. Быстрее подействует. Но девчонка не исчезла и не ушла. Она продолжала торчать в паре метров, пылая щеками и хлопая переполненными слезами глазами. И по-прежнему сводя с ума адским смешением невинности и вызывающей сексуальности. Такой вызывающий и чувственный, какой Сергей не встречал даже у помешанных на сексе дамочек. У них это была наработанная сексуальность профессионалок, а у этой фермерской дочки, самой обычной с виду деревенской девахи, все было естественным, подаренным природой. Или все же не природой. Ведь еще утром за завтраком, да и днем, Тарский ничего такого не почувствовал. Девушка как девушка. Аппетитная, конечно, но не настолько, чтобы ради нее забить на предупреждение ее папашки. А сейчас Сергей с трудом удерживался от совершенно необдуманного, нелогичного поступка схватить эту глупышку в охапку и завалить прямо тут, на берегу. Слушай, подняться он не решился, поэтому начал разговаривать сидя, положив руки на согнутые колени. Шла бы ты отсюда, а? Почему? По кочану. Уходи, пожалуйста. Ну, я хотела. Не надо. Чего не надо? Не надо, прохотела. То есть тот нож, что папка нашел на Алешином острове, тебя не интересует? Нет, раздраженно гаркнул Сергей. Но потом до него все же дошел смысл сказанного. Погоди, какой еще нож? Тот, который пропал? Он не пропал. Это я его взяла. У отца сперла? Ничего не сперла. Просто решила вернуть на место. На какое еще место? На Алешин остров. Он чужой, он не наш. И пусть вернется домой. Клава опять словно со стороны наблюдала за собой. Как ловко и уверенно она врет. Говорит так естественно, что Сергей верит каждому ее слову. И все больше интересуется, забыв о ее дурацкой неуклюжести. Что значит «не наш»? Ну, как тебе сказать? Понимаешь, он сделан из такого странного материала. Он не похож ни на что. Это и не металл, и не камень. Это вообще непонятно что. Такое холодное, что невозможно держать в руках. Слушай, глаза парня разгорелись. Он резво вскочил с земли, забыв обо всем на свете. Собственно, уже можно было забыть. А покажи мне этот нож. Где он? Уже на месте. Что, на острове? Да. Тогда поплыли. Ой, нельзя, что ты? В смысле? На остров нельзя? Нет. Мне с тобой нельзя оставаться наедине слишком долго. Мамка велела тебя просто найти и домой отвезти, пока не заблудился. Вот завтра папка вернется, ты его попроси тебя на остров отвезти, а я расскажу, где клинок взять. Не, так неинтересно. Профессор у меня сразу находку отберет, а я хочу сам ею владеть. Это мой шанс. Клавочка, снова подпустил бархатных ноток в голос Сергей. Ты ведь хочешь мне помочь? Я ведь тебе нравлюсь. Знаешь, ты мне тоже с первого взгляда очень понравилась. Вот оно, магическое действие волшебного ножа. Ура! Хорошо, еле слышно пролепетала Клава, смущенно отводя взгляд. и отвезу тебя на остров. Надо только за лодкой сходить. Так пойдем.